Официально автомобиль Петтери, который мы получили от АМ в качестве подарка, много помогал нам в нашем служении за железным занавесом. Мы совершили на нем 19 поездок в Советский Союз, доставив 6270 Библий, что составляет 2,5 тонны книг. На этом автомобиле мы перевезли 1000 Библий в Болгарию и Румынию. Петтери вновь должен был отправиться в Советский Союз, как вдруг за день до отъезда водитель заметил, что мотор запорного устройства тайника не работает. Инженер, который устанавливал тайник, был вызван по тревоге и приехал из Австрии в Финляндию. Он работал почти всю ночь, и ему удалось устранить неисправность. Чтобы отремонтировать маленький мотор, ему пришлось вырезать металлическую стенку тайника. К утру стенка была зашпаклевана и покрыта лаком. В последний момент машина была готова к выезду. На апрель 80-го года была запланирована очередная поездка Петтери с Библиями в Советский Союз. На обратном пути нужно было привезти на Запад архивный материал церкви ЕХБ. Курьеры прибыли на советскую таможню перед обедом. Через полчаса машину поставили на яму, расположенную на заднем дворе. Проверка началась как-то очень агрессивно. «Можно просверлить дыру в днище, чтобы посмотреть, что там?» — вдруг спросили таможенники. Оскари, который был водителем, не разрешил им делать это, так как машина принадлежала не ему. Хотя еще ничего не было найдено, из Ленинграда прибыли высокопоставленные лица. Они пытались просветить машину, однако их устройство не работало. Механики демонтировали переднее сиденье и с помощью тяжелого инструмента вскрыли часть полового покрытия. При этом они ничего не нашли. Под плитой находилось обычное металлическое днище. При наступлении вечера казалось, что поиск прекращается, так как механики начали устанавливать снятые части. Однако один из контролеров не сдавался и начал сверлить в днище дыру. Оскари вытолкнул его из машины. Через короткое время этот человек снова пришел и сильным ударом большого молотка пробил днище машины. В эту дыру всунули сверло. За него зацепилась бумага. То же самое таможенники проделали в другом месте. С помощью микроскопа они узнали, что на бумаге что-то напечатано. Оскари запретил разбирать машину и потребовал встречи с начальником таможни. «Вернете ли вы мне мою машину, если я отдам вам то, что в ней находится?» — спросил Оскари начальника таможни. Тот обещал исполнить его просьбу. Оскари открыл тайник и разрешил вынуть из него Библии. Однако машина после этого не была возвращена. Всех участников поездки повезли в Выборг на допрос. Самого Оскари допрашивали в помещении таможни до 2 часов ночи, причем его фотографировали и снимали на кинопленку. Был составлен список конфискованных книг. Сначала чиновники были приветливы, затем усилили свои нападки, пытаясь возбудить в Оскаре чувство вины и раскаяния. Он ничего не говорил. Наконец они и его доставили в Выборг. На следующий день допрос продолжался до самого вечера. В воскресенье их оставили в покое, а в понедельник допросы снова продолжились до вечера. «Какого цвета машина получателя груза? Не в Австрии ли живет тот, кто дал вам эти книги? Как вы узнаете русского посредника? Откуда вы знаете, что за вами следят?» Наряду с вопросами градом сыпались обвинения. «Вы не христианин, вы делаете это за деньги. Ваш ленинградский посредник — эгоистичный мошенник. Он продает полученный товар и наживается. Вы получаете деньги от ЦРУ, и ваша цель — уничтожить коммунизм». В конце концов, они предложили Оскари работать агентом и передавать сведения из Финляндии. Оскари решительно отверг это предложение. После этого ему велели письменно изложить свои объяснения. Он написал: «Я, Оскари, 4 раза был в Советском Союзе. В 2 поездках я по собственному желанию привозил в страну христианские книги и некоторый материал. Я раздавал книги людям, которых встречал на улице. Материал я передавал одному русскому христианину. Наша встреча произошла на южной стороне кукурузного поля, где верующий узнал меня под руководством Святого Духа. Раньше я не был знаком с ним. Мои спутники не знали ни о моих намерениях, ни о цели моей поездки. Вся ответственность лежала на мне». Начальник таможни не сдержал свое обещание и не возвратил дорогой микроавтобус. Он был конфискован. Поздно вечером Оскари и его семью депортировали на финском грузовике в Финляндию. Так мы потеряли Петтери, который в самые трудные годы чудесно послужил гонимым церквам в Советском Союзе. Стивен, которого инженеры ОМ научили делать тайники, хотел приехать в Финляндию и оборудовать для нас специальный автомобиль. Мы согласились с его предложением. Немецкое миссионерское общество взяло на себя издержки. Приобретенная нами машина цветом напоминала финский флаг, поэтому мы назвали ее «флаг». Это был большой английский «Форд», для вождения которого требовалось водительское удостоверение с правом вождения грузовых автомобилей. В этом фургоне было устроено жилое помещение и надежные тайники, предназначенные для транспортировки новых заветов и печатных пластин. Тайники были спрятаны в кухонных шкафах и в кроватях. Пакеты с офсетными пластинами были толщиной примерно 0,5 сантиметра. В каждой из тайников помещалось 2 пакета с пластинами. Фургон уже был за железным занавесом и находился в Австрии после поездки в Румынию. Теперь машину с грузом для Советского Союза нужно было доставить в Финляндию. На ней поехал опытный курьер Юрки со своей семьей. Незадолго до отъезда из Австрии кто-то из сотрудников миссии сунул Юрке 4 банки мясных консервов, в которых была типографская краска. Нашим принципом было никогда не использовать сразу 2 системы тайников. Однако теперь случилась такая неприятность, о чем мы в Финляндии ничего не знали. Путешественники прибыли на венгерско-советский пограничный пост ЧОП. Венгерскому таможеннику сразу же бросились в глаза консервные банки. Он потребовал открыть одну из них. Юрки отказался, после чего таможенник взял банку и открыл ее сам. «О каких консервах здесь может идти речь?» — спросил он, когда из банки потекло черное густое вещество. Автомобиль сразу же поставили в сторону. Более тщательно исследовав содержимое консервных банок, венгры узнали, что это типографская краска. Банки отнесли в машину, и Юрки приказали отъехать на 500 метров к советской таможне. Ее работников проинформировали о найденных банках с краской. На советской таможне сразу же были предприняты особые меры. Юрки должен был оставаться в машине, а его жену и детей увели на 2-й этаж здания таможни. Несколько человек начали заниматься машиной. Кроме багажа, таможенник проверил содержание бумажника Юрки. Ломом таможенники сорвали скамейку и начали вскрывать дощатый пол. Затем очередь дошла до деревянной панели боковой двери. Были сорваны также кровельные листы, однако ничего найдено не было. После долгих поисков таможенники обнаружили под настилом на полу часть металлического шарнира и болты. Это вдохновило их еще усерднее продолжать поиски. Они оторвали от стены холодильник и шкаф. С помощью лома они с шумом и грохотом срывали все, что можно сорвать. Таможенники предполагали, что тайники находятся в полу. Чтобы добраться до них, они ломали все, что стояло на полу. При этом они случайно обнаружили тайники и их содержимое. Весь этот процесс был снят на кинопленку. Они особо радовались, найдя печатные пластины. Когда Юрки отправили в здание таможни, из машины исчезли почти все продукты и ценные предметы. У одного из его детей был сахарный диабет. Таможенники забрали даже прибор для измерения уровня сахара в крови. Юрки со своей семьей должен был ночь провести в здании таможни. Утром Юрки объяснил таможенникам, что ребенок срочно нуждается в пище, питье и инсулине. Однако они сделали вид, что ничего не понимают. Наконец пришел врач, но он решил, что все в порядке, и ушел. У ребенка уровень сахара резко упал, а у родителей все еще не было никакой еды. Когда ситуация уже начала вызывать опасения, семью отвели в расположенный на расстоянии 3 километра детский сад, где они могли немного поесть. После этого начались допросы. «Кто организовал вашу поездку?» «Иисус Христос», — ответил Юрки. «Как он разговаривал с вами?» «Посредством Библии». «Как вы получили задание отправиться в поездку именно теперь?» «Иисус говорит со своими людьми каждый день». Допрашивающим непременно хотелось узнать подробности в отношении груза. «Вы нарушили законы Советского Союза. Вы готовы идти на 10 лет в тюрьму?» «Конечно. Даже апостол Петр был по той же самой причине в тюрьме». «А если Иисус скажет, чтобы вы привезли президенту вашей страны динамита, вы и это сделаете?» Таких приказов Иисус не дает. Время от времени вопросы задавали и жене Юрки, Тите. «Я ничего не знаю», — отвечала она. «Вас посадят в тюрьму, а детей ваших одних отправят в Финляндию», — угрожали таможенники. Юрки обнял своих детей и попрощался с ними. Он объяснил им, что он должен пойти на 10 лет в тюрьму. Дети начали плакать. Переводчик успокаивал их. «Не принимайте угрозы так серьезно». Лишь на третий день семья первый раз смогла нормально пообедать в столовой. После четырехдневного допроса их возвратили на таможню, где они должны были упаковать свои вещи. Юрки требовал вернуть ему бумажник. После долгих препирательств они все же возвратили его. В тайниках, кроме новых заветов, находилось 40 пакетов с пластинами для печати Евангелий. Последовало судебное разбирательство, которое происходило в строго официальных рамках. Судья объявил: «Вы пытались ввести в страну запрещенные товары. За это преступление закон предусматривает 10 лет заключения. Ввиду того, что между нашими странами существует договор о сотрудничестве, вас помиловали, и вы можете возвратиться домой. Однако въезд в нашу страну вам запрещен навсегда». Юрки с семьей посадили в автобус, который доставил их в Венгрию. На венгерской стороне водитель сразу же высадил их из автобуса. Однако нашелся другой приветливый венгр, который доставил их на вокзал. Из Будапешта они смогли улететь в Финляндию. Позже мы узнали, что на этой же таможне задержали какую-то другую группу с банками типографской краски. Поэтому таможенники сразу же обратили внимание на банки. Так мы потеряли фургон, который дважды был в Советском Союзе, и доставил туда 80 пакетов с 4000 печатных пластин. Кроме того, автомобиль не раз использовали для распространения книг в Румынии. В июне 1985 года Яна с несколькими своими друзьями на «Ладе» с прицепом, которые мы назвали «Саана», отправились в Советский Союз. Внутри газового баллона находился тайник с библиями. Запорный механизм открывался булавкой. Во время тщательной проверки система была обнаружена и замок вскрыт. Яна боялась такой ситуации, но, к ее собственному удивлению, она оставалась совершенно спокойной. Таможенники составили список найденных предметов и весь процесс с разных сторон сфотографировали. Яну отделили от друзей и начали допрашивать. Властям хотелось знать, кто дал ей книги и для кого они предназначены. Ее спрашивали, когда и где была запланирована передача книг, и как она должна узнать получателей. Когда Яна ответила на эти вопросы, чиновники вынудили ее вместе с ними поехать на место передачи, к воротам кемпинга Ольгина в Ленинграде. Они надеялись задержать там русских посредников, однако Яна не указала им точное место передачи, так что могла спокойно ехать в Ольгина. Поездка из Выборга в Ольгина продолжалась довольно долго. Яна медленно ехала на своей «Ладе» вслед за милицейской машиной. К счастью, шел сильный дождь, который еще больше замедлял поездку. Спутники Яны остались в Выборге. Сама она прибыла в Ольгино гораздо позже назначенного для передачи книг времени. Ее заставили ждать получателя на месте встречи. Она знала, что ждет напрасно, так как это место не было местом встречи, но все же послушалась чиновников. Яна сказала, что у получателя в качестве опознавательного знака в руках будет газета «Правда». Спрятавшись за деревьями и кустами, работники КГБ ждали получателя, но тот не появлялся. Через час они приказали Яне идти к воротам на главной улице. «Может, получатель осмелится прийти туда», — сказали они и снова спрятались за кустами. Засада была напрасной, никто не пришел, и работники КГБ сдались. Яна должна была поставить машину в кемпинге. Охранники поставили свою рядом. На следующий день допросы продолжились в главном корпусе КГБ в Ленинграде. Входные двери в этом здании открывались посредством секретного кода. Яне пришлось пройти через несколько подобных дверей, очевидно, в строго секретное отделение, где допрос продолжался 9 часов. Это был день, в который она последний раз видела свою машину с прицепом. Они были конфискованы. Во время допроса Яне задавали разные вопросы, порой доходя до мельчайших подробностей. Допрашивающий хотел знать даже имя пастора церкви и начальника полиции в городе. Чиновник был в ярости. «Вы нарушили законы нашей страны. Вы привезли в Советский Союз христианские книги». На это Яна ответила: «Насколько мне известно, в Советском Союзе свобода совести. Бог, которому я принадлежу, послал меня доставить в вашу страну эти книги, чтобы желающие могли найти спасение в Иисусе». У допрашивающего лопнуло терпение. Он начал кричать так, как может кричать только офицер. Переводчик не стал переводить его слова. В воскресенье Яна находилась под охраной в кемпинге Ольгина, а в понедельник допрос продолжился в главном корпусе КГБ. Попытки заставить Яну назвать фамилии и адреса получателей груза усилились. Ей угрожали. «Мы вызвали из Москвы главного судью КГБ, чтобы он исследовал ваше дело. Пройдет довольно много времени, пока он приедет. Если вы назовете фамилии получателей, вопрос с вашим возвращением домой уладится быстрее». Яну снова увезли в кемпинг, где она находилась под постоянной охраной. Обдумывая различные варианты, она пришла к выводу, что другой возможности возвратиться домой нет, как только назвать фамилии русских братьев и сестер. Но этого она не могла и не хотела делать. Таким образом, ей оставалось только ждать. Яне угрожали тюремным заключением от 2 до 5 недель, а иногда даже 10-летним сроком. «Могут ли они приговорить меня к лишению свободы?» — рассуждала Яна. Она думала о том, что ее арест вызовет в Финляндии сенсацию. Что скажут ее родственники, ученики, коллеги в школе? В среду Яну снова привезли в главный корпус КГБ на допрос. Когда она отказалась назвать фамилии русских посредников, допрос, наконец, прекратился. В неофициальном судебном разбирательстве власти вынесли ей приговор. «Вы виновны в поступке, за который, согласно закону, вас следует приговорить к тюремному заключению. Учитывая хорошие отношения и наличие договора о сотрудничестве и дружбе между нашими странами, мы освобождаем вас, предупреждая, что вы являетесь нежелательным человеком в нашей стране». Яна выразила сожаление по поводу того, что не сможет больше посещать приветливый русский народ. «Мы не злопамятны», — успокоил ее чиновник. «Однако нет смысла ехать к нам в ближайшее время. Впрочем, мы не верим, что вам неизвестны фамилии получателей. Не ехали же вы, как говорят у нас, просто наобум». Яна знала, что друзья Финляндии молились о ней. После всего пережитого она, наконец, могла вернуться домой. Остальные участники поездки уехали в Финляндию раньше. Некоторое время Яна не предпринимала поездок в Россию, однако позже в ней снова возгорелась ревность по делу Божьему. Получив визу, она отправилась в проверочную поездку, однако на границе ее не пропустили. Через время она повторила попытку и смогла заехать в страну. Так вновь началась ее деятельность в качестве курьера. Яна ехала автобусом. У нее была рукопись какого-то перевода, которую надо было доставить в Ленинград для корректуры. Возле таможни руководитель туристической группы сказал: «Если у кого-то из вас есть что-либо относящееся к христианской вере, отдайте, пожалуйста, мне, прежде чем мы достигнем советской таможни. Там все равно найдут, и тогда у всей группы будут трудности». Яна сидела в автобусе, чувствуя жесткость бумажных папок под своей одеждой. Рукопись на таможне обнаружена не была, и Яна смогла передать ее русским верующим. «Утрата столь важных транспортных средств была для нас тяжелым ударом. Мы убедились в том, что время дорогих автомобилей для транспортировки Библии в Советский Союз миновало. Теперь нужно сконцентрировать все силы на планировании крупных проектов».